Глава 41. Волосы на затылке встали дыбом от горячего дыхания Эрика. Этого не может быть. Как он проник в замок? Я хотела убедить себя в том, что это ошибка, галлюцинация. Вот только я в самом деле ощущала спиной тепло его тела. Чувствовала знакомый запах, слышала его голос. Я оказалась парализована от страха перед Эриком. Сердце неровно билось где-то в горле, вызывая тошноту и желание зарыдать от ужаса и бессилия. «Нам надо кое-что обсудить». Его голос был полон яда, который бежал по венам короля вместо крови. «Ты почему-то взяла в привычку сбегать, да еще постоянно забирать с собой что-то, принадлежащее мне». «Забирать?» Из моего рта вместо слов доносился какой-то странный сип. «Мой братец на свободе, твоими усилиями, надо полагать». Холод в голосе Эрика не шокировал меня. Я уже слышала этот тон, знала, какой он на самом деле, но все еще ненавидела себя за то, что доверилась ему. «Ровус не вещь, чтобы его забирать». Упоминание принца вывело меня из ступора, и мой голос зазвучал увереннее. Эрик считал, что никто не сможет ему противостоять, но он ошибался. «Ровус может». И он сделает это. «О, да ты очарована им! Как мило!» Руки Эрика крепко сжались на моих плечах, а затем он рывком развернул меня к себе. «Интересно. Думаешь, что он лучше меня?» В зеленых глазах Эрика сверкали молнии. Я думала, что увижу ненависть на его лице, но вместо этого там застыла маска презрения. Он презирал. Кого? «Лучше». Стиснув зубы, выплюнула я ему в лицо. «Ты лживый, лицемерный ублюдок, Аро!» Громкий смех Эрика прервал меня на полуслове. Я попыталась вырваться из его рук, но он лишь сильнее прижал меня к себе. «Ты так и не научилась разбираться в людях, Саманта?» зашептал он мне на ухо. «Ровус ничем не лучше меня. Просто он хитрее и терпеливее. Советую тебе приглядеться к нему, если у тебя еще будет такая возможность». Отшатнувшись, я увидела, как молнии в его глазах полыхнули сильнее, и в этот момент осознала, что я больше не испуганная девчонка в чужом мире. Я принцесса, обладающая магией, и Итания — мой дом, который Эрик хочет отнять у меня. «Не думаю, что ты лишишь меня ее», — процедила я и рывком дернулась назад, стараясь отшвырнуть Эрика потоком магии. На секунду он пошатнулся, отступая. Хватка на моих плечах ослабла, но потом пришла боль. Гораздо сильнее, чем та, что я испытывала от прикосновений Даррена. Складывалось ощущение, что мою душу кто-то разрывает на тысячи кусков, вгрызается острыми зубами, рвет когтями. Агония была такой силы, что ноги подкосились, и если бы не руки Эрика, удерживающие меня, я бы рухнула на каменный пол замка. Магия утекала. Она больше не была заперта внутри меня. Она пропадала, растворялась за пределами моего тела. И именно это причиняло мне невыносимые страдания. Боль физическая, смешиваясь с ужасным чувством потери. Я теряла себя, а магия, сопротивляясь изо всех сил, цеплялась за меня, причиняя адскую боль. Тишину коридора разорвал крик. Остатками сознания я успела понять, что это кричу я, когда в моей черепной коробке раздался тихий шепот Эрика. «Подумай еще раз, прежде чем применять ко мне магию. Я ведь могу забрать ее у тебя навсегда». Я дернулась, а потом чернота, полная красных всполохов боли, накрыла меня. Боль была повсюду. Она окутывала меня, впиваясь клыками в мои внутренности, отрывала кусок за куском, терзала и не давала сделать вдох. Я пыталась открыть глаза на все, что окружало меня, бордово-черная пелена агонии. Мне нужно было очнуться, бороться с этой болью и сопротивляться тому, что происходило с моей магией. Я не могла ее лишиться. Это было неправильно. Она — часть меня. Вдох. Легкие обожгло огнем. Я закашляла, и мир вокруг вспыхнул алым. Выдох. Туман вокруг моего сознания рябил. Тянул ко мне свои отвратительные бледные щупальцы, стараясь сжать их вокруг моего горла. Дышать. Мне нужно было дышать, сконцентрироваться на дыхании. Боль с новой силой принялась вгрызаться в меня, заставляя биться в конвульсиях, прогибаться в пояснице и кричать до хрипоты, до саднищего горла. Пальцы царапали камень, скользя на чем-то мокром. Мне хотелось содрать с себя кожу, забраться внутрь грудной клетки и вырвать сердце, которое превращалось в пыль. Воздух кончился. Я дернулась и снова закричала, чувствуя, что падаю. Ветер бил меня по щекам, трепал волосы, рвал на мне одежду, царапал кожу и просачивался в каждую клеточку тела в попытке развеять меня. Я ждала, когда упаду и разобьюсь, но продолжала лететь в серо-красной пелене боли. «Хватит!» Чьи-то руки подхватили меня, и боль резко ушла. Ощущение безопасности окутало меня. Я знала это чувство. Его мог дать мне только один человек. Тот, кто обещал стать моим якорем. «Ровус!» — выдохнула я. Горло саднило, и я едва не заплакала от осознания того, что произошло. «Он забрал ее, да? Забрал мою магию?» Я не могла поверить в это. Магия, которая казалась мне ненужной, чужой, сейчас не пульсировала в моих венах. И боль этой потери ощущалась едва ли не сильнее, чем боль от потери близких людей. Я больше не была собой. «Все хорошо, принцесса». Уверенность в его голосе не давала повода усомниться в словах. Но я знала, что Ровус врет. Чувствовала пустоту внутри себя. «Как трогательно!» Эрик заговорил где-то слишком близко, и я в страхе распахнула глаза. «Я смотрю, вы зря время не теряли, друзья мои. Я бы вас благословил, но все же у меня другие планы на принцессу». Я прижалась к груди Ровуса, но он аккуратно поставил меня на пол, придерживая за плечи. «Чего ты хочешь?» Грозный и знакомый голос Бернарда эхом отразился от стен. Я зазиралась по сторонам, чтобы понять, где мы и что происходит. Паника сжимала мое горло, а ноги дрожали от отголосков боли, терзающей меня. Это казалось невозможным, но пока отец заключал союз с Кавией, Эрик пробрался в самое сердце королевства. И не один. Мы были в тронном зале, полном вооруженных людей. Джулиан стоял возле отца, сжимая в руках меч. Возле них на полу на коленях сидел Алекс, успокаивая плачущую Агнесу. Ближе к нам, закрывая отца от Эрика, располагались солдаты и Тани, а с ними Итан и Кайл. С другой стороны, с оголенными мечами и напряженными лицами стояли люди Эрика. Солдаты двух королевств образовывали что-то наподобие круга, а мы с Ровусом и Эриком находились словно в его центре. Людей Эрика было слишком много, и увидев это, я окончательно поняла, кто-то нас предал. Снова. Кто-то близкий к короне раз за разом обводил нас вокруг пальца. Я сжала ладони в кулак, пытаясь понять, кто бы это мог быть, но это казалось невозможным. Столько людей могли оказаться предателями. «Я хочу забрать свое!» Эрик шагнул вперед, и на него тут же оказались направлены десятки мечей. «Флоритания и так твоя!» Голос отца звучал властно и уверенно. Я вспомнила, как безжалостно он отсек голову Фредерика и поняла, почему Эрик так сильно ненавидит его. Бернард был истинным королем. Спокойным, хладнокровным и решительным. Тогда как Эрик казался вспыльчивым и взбалмошным мальчишкой на фоне моего отца. «Ты считаешь, что больше мне ничего не должен?» Молния ударила в нескольких десятках сантиметров от моих ног, и я вздрогнула. «Ты убил моего отца, лишил Флоританию короля и былого величия, а теперь ты хочешь лишить Верус шанса на новую жизнь. К потере величия своей страны имеет отношение только ее король». Эти слова, сказанные таким холодным тоном, были равносильны пощечине. Эрик недобро усмехнулся и одним быстрым движением оказался возле меня. Я почувствовала, как усилилась хватка на моих плечах и вжалась спиной в принца. «Даже не вздумай!» — прищурившись, Эрик посмотрел на Ровуса. «Иначе с ней случится то же самое, что и с тобой, брат. А ты же этого не хочешь, верно? Я вижу по твоим глазам то, чего не видит она». Обернувшись, я пыталась поймать взгляд Ровуса, но он не смотрел на меня. Его челюсти были плотно сжаты, мышца на щеке дергалась, а взгляд, полный ненависти, был направлен на брата. «Не стоит волноваться», — продолжил Эрик, протягивая ко мне руку. «Принцессе не будет больно, если она не будет дергаться. А ты же не будешь, верно, Сэм? Ты помнишь, чем заканчивается твое непослушание?» Мне хотелось ударить его, выхватить меч из ножен Ровуса и проткнуть им Эрика. Но вместо этого я сделала шаг вперед и взяла его за руку. Он легко может убить кого-то из тех, кого я люблю. Снова. Легкий удар током послужил предупреждением для меня. «Сэм!» Я вздрогнула от окрика Итана. Напряжение в его голосе было почти осязаемым. Обернувшись, я улыбнулась ему. «Пусть мне было страшно, но никто не должен этого понять. Никто, и тем более Эрик». «Саманта моя невеста, если вы забыли». Эрик потянул меня на себя, и я по инерции продолжала идти к нему. «И мы поженимся». «Ты?» — посмотрел он на Бернарда. «Отдашь ей трон, а я стану им править. А еще мы разрушим разломы. Как вам мой план?» «Паршивый», — хрипло произнес Ровус позади меня. Я не видела его лица, но могла поклясться, что на нем написано презрение. Этот тон, я слишком хорошо знала его. «Тебя я не спрашиваю, Равасар», — отмахнулся от него Эрик. «Ну что, Бернард, как тебе сделка?» «Что получу от нее я?» — холодно спросил отец. «Твоя ненаглядная дочь останется в живых?» Эрик наклонился ко мне и аккуратно заправил короткую прядь волос мне за ухо. «Кстати, с короткими волосами ты нравишься мне еще больше, Сэм. Думаю, что наш брак будет вполне счастливым. Главное, не изменяй мне с моим братом. Договорились?» Эрик провел холодными губами по моей щеке, и тогда я не выдержала. Со всей силы, толкнув его в грудь, я развернулась на пятках и побежала в сторону солдат Итании. Мне нужно было оружие, а ненависти для того, чтобы совладать с ним, у меня было предостаточно. Почувствовав, как электрический разряд ударил мне в спину, я пошатнулась, но Ровус успел перехватить меня, а затем быстро задвинуть себе за спину. «Я так понимаю, это отрицательный ответ», — пожал плечами Эрик. «Я предупреждал вас». Угроза в его голосе была похожа на раскат грома. В воздухе затрещало электричество, искры посыпались со всех сторон, прожигая тонкую ткань одежды и опаляя кожу. Я пыталась найти в себе хоть каплю магии, но внутри меня была пугающая пустота. Мне нечего было противопоставить Эрику. Его сила против моего желания выжить. «Проклятье!» — зашипела я, понимая, что мы в ловушке. «Ровус, как нам...» «Иди к Итану», — перебил меня принц. «И просто постарайся выжить, принцесса». С этими словами он практически оттолкнул меня назад, а сам вытащил меч из ножен и шагнул в сторону Эрика.